сестра Сюзанна, я обдумала то, что вы мне говорили. Возвращайтесь в свою келью. Я не хочу, чтобы вы сегодня шли на исповедь. Но почему же, матушка? — спросила я. — Завтра большой праздник. В этот день все причащаются. Что подумают обо мне, если я одна не подойду к святому престолу? Это не имеет значения. Пусть говорят что угодно. Но вы ни в коем случае не пойдете к исповеди. Матушка, — взмолилась я, — если вы меня действительно любите, не подвергайте меня такому унижению. Я прошу вас об этом как о милости. Нет, нет, нет, это невозможно. Вы мне причините какие-нибудь неприятности с этим человеком, а я этого совсем не желаю. Да нет, матушка, уверяю вас. Обещайте же мне. Да нет, это совсем не нужно. Завтра утром вы придете ко мне и покаетесь. За вами нет такой вины, которую я бы не могла простить сама. Я отпущу вам грехи, и вы будете причащаться вместе со всеми сестрами. Ступайте. Я ушла к себе и оставалась в своей келье, печальная, встревоженная, задумчивая, не зная, на что решиться, пойти ли к отцу Лемуану, вопреки желанию настоятельницы, удовлетвориться ли ее отпущением грехов, приобщиться ли завтра святых тайн со всей общиной или же отказаться от причастия, что бы об этом ни говорили. Настоятельница пришла ко мне, побывав на исповеди, после которой отец Лемуан спросил ее, почему меня сегодня не видно, не больна ли я. Не знаю, что она ему ответила, но в заключение он сказал, что ждет меня в исповедальне. «Идите туда, раз это необходимо», — сказала она. — Но дайте мне слово молчать. Я колебалась. Она настаивала. — Да что ты, глупенькая, что дурного в том, чтобы умолчать о поступках, в которых не было ничего дурного? — А что дурного, если о них сказать? — спросила я. — Ничего, но это не совсем удобно. Кто знает, какое значение припишет им этот человек. Дайте мне слово. Я все еще была в нерешительности, но, в конце концов, обещала ничего не говорить, если он сам не станет меня спрашивать, и направилась в исповедальню. Я закончила исповедь и умолкла, но духовник задал мне ряд вопросов, и я ничего не скрыла. Какие это были странные вопросы! Даже и теперь, когда я о них вспоминаю, они мне совершенно непонятны. Ко мне он отнесся очень снисходительно, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, что я содрогнулся от ужаса. Он называл ее недостойной, распущенной, дурной монахиней, зловредной женщиной с развращенной душой и потребовал под страхом обвинения в смертном грехе, чтобы я никогда не оставалась с ней наедине и не разрешала ей никаких ласк. Но отец мой, — заметил я, — она ведь моя настоятельница. Она может зайти ко мне, позвать к себе, когда ей вздумается. Я это знаю. Хорошо знаю. И очень скорблю об этом, дорогое дитя, — сказал он. Хвала Господу, до сих пор охранявшему вас от греха, не дерзая выразиться более ясно, из боязни самому стать соучастником вашей недостойной настоятельницы и тлетворным дыханием, которое, помимо моей воли, исторгнут мои уста, смять нежный цветок, оставшийся свежим и незапятнанным лишь потому, что вас хранило до сих пор провидение, я приказываю вам бежать от вашей настоятельницы, отвергать ее ласки, никогда не входить к ней одной, не пускать ее к себе, особенно ночью. Соскочить с постели, если она войдет наперекор вашей воле. Выйти в коридор, звать на помощь, если это будет необходимо. Бежать к подножию алтаря, хотя бы вы были совсем раздеты. Своим криком поднять на ноги весь монастырь и сделать все, что любовь к Богу, страх смертного греха, святость вашего звания и забота о спасении вашей души внушили бы вам, если бы сам сатана предстал пред вами,